Глава 4. Встречи разные бывают. 97 тысяч. На 1000 больше, чем стоил шлюп. Правда, торговаться со Стеничем-младшим пришлось куда дольше, чем с Посадскими. Уж очень прижимист оказался Олег Любомирович, даже несмотря на его состояние тотального изумления. Впрочем, надо отдать должное разжалованному майору, справился он с собой довольно быстро. Но если бы не помощь за кадром, думаю, мне удалось бы выжать из него все 100 тысяч. Эх! «О чем задумался, Кир?» — спросила Вербицкая, устраиваясь за столом напротив меня. «Да вот думаю, не накрутил ли я себя после неудавшегося разговора со Стеничами?» — вздохнул я. «Расскажи!» Маша уложила салфетку и, аккуратно расправив складки, сняла крышку со стоящего перед нами блюда. Аромат мясного рагу поплыл по столовой. «Ну, саму ситуацию ты помнишь», — проговорил я, бросив на свою тарелку пару ложек картофельного пюре. «Я тогда грешным делом подумал, что старший Стенич решил таким хамским образом отказать мне от дома или устроить проверку на вшивость, что, в принципе, не сильно отличается от первого варианта». «Да, это было крайне невежливо со стороны хозяев дома», — кивнула Мария, одновременно накладывая рагу, устроившейся рядом с ней Инге. «Мелкая, не крутись! Иначе Ольга тебе испытание по этикету не зачтет!» «Извини, Кирилл, продолжай, пожалуйста». Так вот, не далее как полчаса назад я имел удовольствие пообщаться с Олегом Стеничем и заметил одну интересную деталь. Я прервался на секунду, чтобы передать Елизавете соусник. У моего визави отсутствовала нашивка майора. Вместо нее были только две лычки старшего бойца. «Не показатель», — покачала головой Вербицкая. «Он мог быть в чужой рубахе или в своей, но старой». «Как вариант», — согласился я. «Но, прочитав подпись под предварительным договором, я убедился, что это не случайность. Как ни странно, но из заключенного нами документа следует, что нынешним майором отряда «Червонный пардус» является некий, или точнее некая И. Стенич». «Договор?» Встрепенулся Рогов, до этого увлеченно уничтожавший все съедобное в пределах досягаемости и не обращавший никакого внимания на ведущиеся за столом беседы. «То есть у отряда сменился командир?» Одновременно с Жориком отреагировала Оля. «Именно так. Из всей компании Стенича я знаю только одного человека с соответствующим именем. Это Илона, супруга главы семьи», — ответил я невесте и усмехнулся, заметив, как ерзает на стуле Рогов. «Кажется, уроки этикета нужны не только Инге, а?» «Атаман!» — Жорик попытался спрятать смущение за громким возгласом. «Ладно, ладно, живи уж!» — махнула рукой Оля и, обернувшись ко мне, протянула. «Так что там с договором?» «С договором все замечательно», — улыбнулся я в ответ. «Если покупатель устроит качество и машины пройдут квалификационный тест, то мы получим за них 97 тысяч рублей». «Это на добрых 20 тысяч больше, чем мы рассчитывали», — моментально подсчитала Ольга. «85 тысяч чистого дохода», — подтвердил я. «И я надеюсь, что уже сегодня мы пополним нашу кубышку еще на 18 тысяч рублей». «Аквилон», — понимающе кивнула Ольга, — «сегодня повезете?» «Да». «В 7 вечера нас будут ждать в Колизее Сигету Мармация», — повернулся я к нашему майору. «Слышу, слышу», — отозвался тот, продолжая наворачивать рагу так, будто неделю не ел. «ЛТК уже в прицепе спас-платформы, полностью подготовлен к транспортировке». «Можешь вытаскивать его оттуда», — фыркнул я. «Боевую тройку принимать тоже будут сегодня и там же. Так что сначала надо разместить в прицепе лося, а уж потом утрамбовывать туда ЛТК». «Не поместится. Эльх, машина объемистая». Прекратив жевать и что-то мысленно прикинув, Жорик покачал головой. «Аквилон еще кое-как приткнуть можно, а вот остальные в прицеп просто не влезут». «Запихнешь биовульфов в карманы для визелей на спас-платформе. Они все равно будут на нас с Ольгой», — ответил я и, опомнившись, хлопнул себя ладонью по лбу. Обернулся к невесте и повинился. «Боярышня, прости убогого, совсем я зарапортовался. Милая, составишь мне компанию в прогулке до соседнего городка?» «Свидание в ЛТК — это так романтично!» — пискнула Инга. «Язва! Как же можно отказаться от такого заманчивого предложения?» — развела руками Оля, пряча предательски изгибающие уголки губ улыбку. Вечер, горы, ТК и горящие мишени. Ну как я могу устоять? По столовой прокатился искренний смех. И только со стороны Милы с Линой полыхнуло недовольством. Впрочем, довольно споро задавленным. «Кстати, Кирилл, а как ты собираешься пересечь границу?» – осведомилась Лина. «Незаметно», – улыбнулся я в ответ, но все же пояснил. «Примерно так же, как наша спас-платформа каталась по Москве-реке, помните?» «А это не опасно?» – нахмурилась Мила. «Тогда помнится...» «Ерунда», – перебил я. «Я же не собираюсь в этот раз прятать машину со всеми ее пассажирами. У Ольги с Жориком документы в полном порядке, они поедут открыто, а я высажусь со спас-платформы в Солотвино и тихонько доберусь до арены своим ходом. Ничего сложного или выматывающего, уж можете мне поверить». Успокоив явно не обрадовавшихся неприятным воспоминаниям учениц, я собрал грязную посуду и потащил ее в мойку. Атаман не атаман, а дежурство по камбузу никто не отменял. Пока, по крайней мере. Перебраться через границу оказалось проще простого. Все же это не фильтр линии, отделяющая червоно-русское воеводство от основной части страны. Вот там, да, пограничный контроль очень жесткий. Правда, большей частью для людей, покидающих воеводство. Здесь же пара блокпостов, да редкие разбросанные вдоль реки наблюдательные пункты. Но здесь и удивляться нечему. Охрана границы с сопредельными государствами в воеводстве по большей части возлагается на местных вотчинников, чьи владения примыкают к землям СБТ. Скрыться под отводом глаз, миновать блокпост, пройти прогулочным шагом через мост, проскользнуть под шлагбаумом румынского поста, и вот я уже на сопредельной территории. Честно говоря, если бы не КПП по обе стороны моста, я бы и не понял, что оказался в другой стороне. Сигету Мармацией архитектуры мало отличался от соседа за рекой. Те же неширокие, прихотливо изгибающиеся, чаще всего мощеные брусчаткой улицы и выстроившиеся вдоль них сплошными стенами дома с высокими скатами крыш. Разве что затейливого барокко здесь несколько больше, чем по ту сторону Тисы. Да церкви не блестят золотом куполов. Вместо них в небо возносятся шпили костела и реформатской церкви. А сам город просто утопает в осеннем разноцветье. Были бы здесь фахверковые здания, решил бы, что нахожусь где-то в Швейцарии или Германии. Арена, или как ее принято здесь называть, Колизей, расположилась на окраине городка, и Колизей меня разочаровал. Наверное, подсознательно, услышав это название, я рассчитывал увидеть наследие римлян, а оказался перед невзрачным новостроем. Да, арену в Сигету Мармации возвели не больше полувека назад, хотя, возможно, стоит она на месте более старого сооружения. Как бы то ни было, ни о каких архитектурных изысках здесь и речь не идет. Массивное овальное строение из железобетона, грубое и функциональное, явно не предназначенное для спортивных игр, если только для очень специфических, наемничьих состязаний. Впрочем, стоило ли ожидать иного? Отыскать спас-платформу труда не составило. К тому моменту, когда я добрался до Колизея, Рогов под присмотром Ольги только-только начал снимать крепеж с зафиксированных в прицепе Лося и Аквилона. Никакого интереса к разгрузке тактических комплексов со стороны окружающих я не заметил, хотя народу вокруг было немало. Но это не удивительно. Как минимум половина снующих вокруг личностей была упакована в ЛТК, а у арочного входа в Колизей я заметил несколько тяжелых комплексов. Так что на общем фоне мы со своей техникой и нарядами не особо-то и выделялись. Оглядевшись по сторонам, я активировал экран браслета и отослал сообщение о нашем прибытии на вычислитель администратора арены. Надо отдать должное здешнему сервису. Георгий только закончил возиться с крепежом комплексов, как рядом с нами нарисовался ярко-желтый кар с гидроподъемником, оператор которого ловко перегрузил Лося на грузовую площадку, а следом за ним отправились и ЛТК, сначала Аквилон, а за ним вытащенные из карманов спас-платформы Беовульфы. И 5 минут не прошло. «Добрый вечер. Вы заказали испытательный стенд на 6 часов. Он готов». Подошедший вслед за оператором Кара представитель арены безошибочно заговорил с нами на русском. Безупречном русском, без малейшего акцента и тонировки. Словно мы не в одном из пограничных городков СБТ, а где-нибудь в Твери. «Добрый вечер», – отозвался Георгий, ревностно посматривая в сторону оператора, крепящего технику на платформе. «Наши контрагенты прибыли?» «Да, господин Млинарш уже дожидается вас в переговорной. Пройдемте». Администратор махнул рукой в сторону арки, и мы, переглянувшись, дружно кивнули. Уже на ходу, заметив взгляд Жорика, наш проводник его успокоил. «Не волнуйтесь, технику доставят на стенды в течение 5-7 минут. Сначала Аквилон, Эльх и Беовульфы могут подождать», — заметил Рогов, и представитель арены, понимающе кивнув, отдал соответствующие указания через коммуникатор. Млинарш Мельник не захотел дожидаться результатов проверки работоспособности тактического комплекса в переговорной, и представители арены позволили нам перебраться в технический блок. Увидев универсальный испытательный стенд, Рогов с Ольгой печально вздохнули, а я понял, что мои мечты набить кошелек беспочвенны. Эти фанаты железа с меня не слезут, пока не добьются покупки подобной игрушки. Через полчаса техники Колизея предоставили нам итоговую сводку испытаний Аквилона, а следом за ней выдали квалификационный сертификат. Лукаш был доволен, как слон. Даже необходимость расстаться с весьма внушительной суммой не стерла улыбки с его лица. Коммуникаторы дружно звякнули, сообщая о транзакции. Распрощавшись, Лукаш тут же удалился на арену обкатывать обновку, а мы, проследив за установкой на стенд лося, отправились обратно в переговорную, на встречу с червонным пардусом. На этот раз обошлось без участия Олега. Вместо него на встречу явилась его мать в сопровождении полноватого, можно сказать, рыхлого, рыжебородого наемника со скучающим взглядом. «Здравствуйте, Илона!» Шагнув через порог комнаты, проговорил я. «Добрый вечер, Кирилл!» Майор отряда Стеничей поднялась нам навстречу и, окинув меня и Ольгу оценивающим взглядом, чему-то кивнула. «Представишь своих спутников?» «Нет ничего проще». Я повел рукой, указывая на Рогова. «Знакомьтесь, майор отряда Гремлины Георгий Весло. А это Ольга, наш начальник технической части». «Ольга...» Стенич сделала паузу, словно дожидаясь, что я договорю. «А оно мне надо?» «У нее пока нет прозвища», — развел я руками и обернулся к своим спутникам. «Друзья, позвольте представить вам майора одного из старейших отрядов воеводства Илону Стенич, позывной «Ведьма». Приятно познакомиться, господа». Голос Илоны чуть похолодел, а сама она едва заметно скривилась. «Не любит своего старого прозвища? Запомним. Предлагаю сразу перейти к делу». Вопреки моим ожиданиям, встреча прошла как по маслу. Более того, когда Илона, выслушав своих пилотов, протестировавших представленные нами тактические комплексы на арене, подписала контракт и переслала обещанную сумму на счет отряда, у нас с ней состоялся короткий, но весьма информативный разговор, в ходе которого женщина смогла меня убедить, что случившееся в доме Стеничей во время моего последнего визита было не более чем недоразумением. Действительно, убедила. Хотя коллегу я теперь поостерегусь поворачиваться спиной, о чем и уведомил его мать. Илона, понимающе покивала и со вздохом констатировала, что прекрасно понимает мои опасения, так как все мужчины Стеничей отличаются некоторой злопамятностью. «Тебе не стоит волноваться об этом, Кирилл. Я присмотрю за сыном, чтобы он не наделал глупостей», — заверила меня майор. «Что ж, посмотрим». «Надеюсь, что так и будет, госпожа Стенич», — кивнул я в ответ, и от Ольги буквально пахнуло удивлением. Да и Жорик от нее не отстал. Распрощавшись с Илоной, мы молча покинули Колизей, а затем и город. И лишь когда я подсел в спас-платформу, к тому моменту миновавшую Солотвина, мои спутники не сдержали любопытства. «Кирилл, я тебя не узнаю», — протянула Ольга. «Мне казалось, что ты предпочитаешь решать проблемы кардинально, но с этой Илоной...» «Не ревнуй, невестушка», — ухмыльнулся я и, следуя примеру Оли, снял шлем Визеля. «Я не ревную», — нахмурилась Ольга. «Но ты мог хотя бы предупредить ее о своей возможной реакции на неадекватные действия ее сына». «Зачем?» – пожал я плечами. «Есть старая римская поговорка – «Премонитус, премунитус». То есть предупрежден, значит вооружен. Так почему я должен давать оружие в руки возможного врага?» «А того факта, что это предупреждение могло бы уберечь этого мстителя от опрометчивых действий, ты не учитываешь?» «Сомневаюсь, честно говоря. Если парень действительно решит мстить мне за свои собственные огрехи, то такого дурака никакие предупреждения не остановят», — отмахнулся я. «Ну а если мать с отцом сумеют вправить ему мозги, то предупреждение просто ни к чему. В общем, бессмысленное это дело. А я, как любой профессиональный лентяй, не люблю лишних телодвижений». «Лентяй? Ты?» – неожиданно расхохотался в голос Жорик. «Именно!» – со всей возможной серьезностью кивнул я в ответ на этот вопль души моего ватажника и, покосившись в сторону еле сдерживающий смешок Оли, вздохнул. «А что, не похож?» «Как-то не очень», – справившись с собой, помотал головой Рогов. «Ошибаешься», – усмехнулся я и, поймав недоуменные взгляды спутников, уточнил. «Точнее, путаешь лентяя и бездельника. Я ленив и не стесняюсь в этом признаться. То есть не люблю работать. Но не любить работать и не работать – это разные вещи, согласись». «И?» – нахмурился Жорик. «И все?» «Как ленивый человек я стараюсь действовать таким образом, чтобы любая работа была выполнена быстро и хорошо, чтобы потом не переделывать, то есть не загружать себя еще больше. Бездельник же – человек безвольный, идущий на поводу у своего желания не работать. Дармоед. Теперь видишь разницу?» «Ну, если в таком разрезе», – протянул Георгий. «Ну, а в таком случае можно сказать, что любой человек ленив. Разве нет?» «Нет, конечно. Например, сейчас рядом со мной сидят два человека, которых ни при каких обстоятельствах нельзя назвать лентяями», – ответил я. «Вам обоим работа с техникой приносит удовольствие и деньги. Я прав?» «А как же наше обучение?» – с улыбкой спросила Оля. «Разве ты не получаешь удовольствия от работы наставника?» «Это не работа», – покачал я головой. «Скорее, внутренняя потребность. Можно сказать, психическое отклонение, в некотором роде. Поверь, даже если бы мне пришлось приплачивать за право преподавать, я бы не смог отказаться от этого занятия. К тому же оно ничуть не мешает мне лениться. Это же такое удовольствие – сидеть в тепле, попивать кофе, закуривая его сигаретой, и считать круги, наворачиваемые учениками, или наблюдать, как они пыхтят, пытаясь одолеть очередную медитативную технику». «Извращенец», – вздохнула Ольга. «А что должен думать я, наблюдая, как ты чуть ли не облизываешься на какую-нибудь железную самодвижущуюся хрень?» – улыбнулся я. Невеста неожиданно покраснела. Жорик странно булькнул, а я, мысленно покрутив сказанное, крякнул. Как-то двусмысленно прозвучало. «Впрочем, милая, ты сейчас о чем вообще подумала, а? Или я чего-то не знаю?» «Кирилл, ты... говорю же, извращенец!» — припечатала невеста, моментально сменив колер с красного на белый, и ткнула меня кулачком в бок, железным, между прочим. Хорошо, что я тоже в тактике, иначе хана ребрам. Ольга же, поняв, что удар пропал в туне, вздернула подбородок и решила бить наверняка. «Посмотрим, что ты ночью запоешь». «Вот так, Жорик, живешь с женщиной, думаешь, что уже изучил все стороны ее характера, понял чаяние и стремление, а потом бац, кулак в бочину, окрик извращенец, а ты сиди и думай, что это было. Я же теперь ночью глаз не сомкну, буду ждать ее страшной мести», — пожаловался я Рогову под его же сдавленное хрюканье. «Иначе этот придушенный смех я назвать не могу». Впрочем, Ольга от него не отставала. «Кирилл, атаман, будь человеком, прекрати меня смешить», — наконец выдавил Рогов. «Иначе я не справлюсь с управлением, а вокруг, между прочим, лес». «Ну и что?» – пожал я плечами. «Будет еще одна дорога до базы, подумаешь». «Кстати, о железе», – наконец сумев задавить так и рвущееся из нее веселье, проговорила Ольга. «Деньги у нас есть, так?» «Ну да», – протянул я в ответ. «Ой, что-то не нравится мне это. Совсем не нравится». «А испытательного стенда нет», – прищурилась невеста. «Вот, я так и думал. Теперь не отцепится». «Его много у кого нет», – попытался я съехать с темы. «И ничего, не жалуются». «Кирилл!» Ольга принялась настойчиво ловить мой взгляд. И хотя я чувствовал, что она просто развлекается, раскошеливаться очень не хотелось. «А ведь если я сейчас пойду у нее на поводу, пусть и в шутку, то покупать стенд придется, я же ее знаю. Сейчас хи-хи-ха-ха, а завтра, дорогой, ты же обещал». «Вот смотри, Жорик, так они нами и вертят», — Смена темы в нужный момент, хоп, и ты уже должник. Но я еще потрепыхаюсь, провозгласил я. Ольга сверкнула глазами и началось. Оставшиеся километры до базы я крутился как уж на сковородке, открещиваясь от необходимости тратиться на испытательный стенд, а Ольга с упорством, достойным лучшего применения, старательно загоняла меня в угол. По-моему, они с Жориком получали просто феерическое удовольствие. Ольга от нашего спора, а Рогов от разыгрывающегося на его глазах спектакля. Но все рано или поздно заканчивается, и наша поездка тоже подошла к концу. Ватажник загнал спас-платформу под навес маск-сетки, и я слинял от не на шутку разошедшейся невесты в тот же миг, как машина замерла на месте. Рогов отыскал меня спустя час там, где никто искать не догадался бы, в ангаре с Бореем. «Сбежал, атаман?» Сунувшись в открытый люк шлюпа, проговорил он. «Не сбежал, а предпринял тактический маневр. Ретировался, иначе говоря», — улыбнулся я в ответ. «Боюсь, не поможет. Ночью ты все равно сам к ней придешь». «Приду, конечно», — кивнул я. «И даже денег на стенд выделю. Может быть, не прямо сейчас, но после следующего выполненного заказа точно. Хорошая штука, нам такая пригодится». «Так, а чего ж ты в машине-то устроил?» — опешил Жорик. «Зачем?» «Но надо же было как-то напряжение снять», — пожал я плечами. «Я же не слепой, вижу, как вы устали. А некоторых дам небольшой скандал освежает не меньше, чем неделя отдыха на море. Главное, черты не перейти. Да и ты нас послушал и немного расслабился, скажешь, не так?» «Так», — чуть подумав, согласился Георгий. «Вот то-то и оно», — подмигнул я ватажнику. «Иди, обрадуй наших девчонок предстоящим отдыхом. Неделю безделья могу обещать без проблем». «А ты?» — прищурился Рогов. «А я... я попробую поднять эту машинку в ночной полет», — лопнув по переборке шлюпа, произнес я. «Тренировка?» — тут же вскинулся ватажник. «А я? Как без меня-то?» «Не совсем, Жор», — покачал я головой. «У меня тут одна конфиденциальная встреча образовалась. Внезапно. Так что тренироваться будем в следующий раз. А сейчас извини, я лечу один». «Понял». «Ольге что передать?» Тут же посерьезнел Рогов. «Скажи, что я вернусь к утру, так что мое ночное пение в этот раз отменяется», — развел я руками. Георгий вздохнул и, кивнув, покинул борт. «Вот и славно. А мне пора». Над водной гладью стелился густой туман, словно периной укрывая воды неглубокой, но довольно широкой речки. И осторожно, словно щупальцами цепляясь за стволы голых по осени берез, выползал на низкий берег, скрывая под собой щетину кустов и молодые деревца, на тонких ветвях которых кое-где еще виднелись редкие пожелтевшие листья. Тишина природы, уже приготовившаяся к приходу зимы, оглушала. Одинокий турист, устроивший себе стоянку на высоком берегу реки, почти у самого обрыва, глубоко, с наслаждением вдохнул холодный, пропахший прелой листвой воздух и, невольно улыбнувшись, уставился в темноту над своей головой. Эта ночь выдалась удивительно ясной для поздней осени, да и поблизости не было ни одного городка, который мог бы засветить небо своими огнями. И человек, бросив взгляд вверх, так и застыл на месте, созерцая звездный ковер во всем его великолепии. «Красиво!» Голос, произнесший это слово, заставил туриста вздрогнуть, но он тут же взял себя в руки. «Очень», — согласился человек, и, отведя взгляд от зачаровавшей его глубины космоса, повернулся к гостю лицом. «Тоже редко смотришь вверх?» «Увы», — повинился тот, — «дела заботы». «Но кому я это говорю, а?» «Это точно. С моей работой красотами любоваться некогда», — согласился турист. «Присядем?» «А на разговоры, значит, время найдется». Усмехнувшись, гость, тем не менее, воспользовался приглашением и приземлился на одно из бревен, приготовленных для ночного костра Нодии. «Некоторые разговоры тоже можно отнести к работе», — вздохнул тот. «Или к исполнению долга». «Долго перед государем?» — гость напрягся. «Нет, Кирилл, я имею в виду долг чести», — грустно улыбнулся турист. «Интересно», — голос его собеседника похолодел. «И что же от вас требует долг чести, Владимир Александрович?»